О дальнейших событиях рассказывает матрос первой статьи крейсера «Аврора» Тимофей Иванович Липатов. Раннее утро со стороны зимнего, осажденного отрядами вооруженного народа, доносится пулеметная стрельба. Крейсер наш стоит у Николаевского моста. К «Авроре» подошла шлюпка. Связной военно-революционного комитета передал распоряжение. В 9 часов вечера временное правительство должно сдаться. В случае отказа над Петропавловской крепостью появится красная ракета. Это будет сигналом для «Авроры» дать холостой выстрел, извещающий о начале штурма Зимнего дворца. И вот пришел этот час. На баке полнейшая тишина. На своих местах комендоры. Все всматриваются в сторону Петропавловской крепости. Вот стрелка часов перевалила за 9. Проходит еще 10, потом 15, 20 минут, а сигнала нет. И вдруг сразу несколько голосов закричало: «Сигнал! Сигнал!» Во мгле за мостом взвелась ракета. Было 9 часов 45 минут.